Глава 22, в которой Артем ведет с Кирюшкой интересный разговор. Помахав еще на прощание всем жителям села, собравшимся этим ранним утром на летном поле, мы с Арчи занялись прямыми обязанностями, взлетом и выводом ласточки на курс. Погода стояла как по заказу, без ветра и облаков, поэтому обошлись без троса. Прощались мы долго, под конец вызвав уже прямое неудовольствие Лары, но не сильно-то ее и испугались. Пришлось пообниматься со всеми желающими, пожать всем руку и пообещать не забывать, а прийти в гости по мере возможности. Нам тест дали, нам еще повезло, а вот Арчи попал. Ему насовали целую кучу гостинцев и подарков, которые у него принимал и таскал на корабле Антоха, целовали и благодарили, и так бы продолжалось еще долго, но положение спасли официальные лица села. На взлетку заявился Семёныч со своими подкулачниками, в компании радостного Фомы Егорыча с кристаллом в сумке и да нельзя серьезного отца Саввы. Староста прочел краткую благодарную речь, и колдун выдал сначала удивленный, а затем и по-настоящему обрадовавшийся подарку Ларе целый ворох особо убийственных и редких зелий из своих запасов. Было там, судя по ее благодарной реакции, что-то очень ей нужное и даже уникальное, точно было, потому что Лара тут же договорилась с довольным колдуном насчет прийти в гости как-нибудь по случаю, не откажет же он даме в дружеском визите. Потом к нам вышел поп, подталкиваемый сзади хитрым до ужаса Семёнычем, и прочел перед ничего не понимающими односельчанами небольшую проповедь о правильной вере, которая, конечно, есть любовь и добро, но должна быть с кулаками и деятельно в основе своей. Люди его не поняли и даже начали откровенно недовольно коситься, мол, нашел время, пока отец Савва, замолкнув, не осенил себя знамением. В свете утренней зари засветившийся след знамения на священнике был виден особенно ярко, и люди замолчали, вот как отрезало. Поп в тишине укоризненно посмотрел на довольного старосту, который его на это и подбил, прикрываясь необходимостью и суровыми временами, а все остальные смотрели только на него, и ошеломление было полным. Народ, как говорится, безмолвствовал. «Сподобились», — наконец прошептал кто-то, люди зашевелились, и к попу, растолкав клюкой нерасторопных, молодецким скоком выскочила первая самая резвая религиозная старуха. «Благослови, отче», — восторженно заголосив во все горло, цепко припала она к его руке и начался настоящий балаган. Отец Савва в неподдельном страдании и даже ужасе закатил глаза, но отказать не посмел, подскочили еще люди, а вот нас наконец оставили в покое. Я тут некоторым заранее намекнул, пробился к нам Семёныч, что будет что-то эдакое, и если ваш визит с этим свечением свяжут, то пусть думают, что хотят, правильно. Ох, староста, — вздохнула Лара, но сердиться не стала, в конце-то концов, это его село и ему видней. Только не заигрывайся, прошу, и до свидания, дорогой Ромашкина, а нам пора. Мы воспользовались моментом и попрыгали на корабль, сходу начав готовиться к взлету, пока отец Савва страдал за всех нас, последней заскочила Лара, успев на ходу принять у староста и его приближенных еще один зачет по пользованию амулетами и напомнить им о каких-то договоренностях. Антоха споро задраил за ней дверь, поулыбавшись какой-то девчонке на прощание, и отрапортовал нам о полной готовности. Захлопал над нашими головами раскладывающийся силовой каркас, потянул из меня, как из собственного кармана, силу Арчи, и радостно взвизгнула обрадовавшаяся взлету Лариска. Движок уже был заранее раскочегарен, и потому стартовали мы довольно лихо, прыгнув в небо как воздушный шарик, загудев на прощание и разворачиваясь по курсу на ходу. Поднявшись на 1500 и завершив ходовую проверку, Арчи запросился у меня на выход, уж очень ему было интересно, чем же таким редким и ценным одарил Фома Егорыч его бабушку. Я мысленно хлопнул себя по лбу, ведь совсем упустил из вида, хотя и намечал отвезти их обоих в гости к колдуну, быстро рассказал магу об огромных запасах редких зелий и трав в землянке у колдуна и принял управление, сделав вид, что ужасно занят. Вот, блин, Арчи меня внимательно выслушал и сокрушенно вздохнул, поражаясь моей бестолковости. Ну ты даешь, Тёма, ты пойми уже раз и навсегда, что, да что уж теперь. Мак махнул рукой и вышел, на прощание вслух раздраженно назвав какого-то неизвестного мне человека бакланом тупоголовым. Я даже зажмурился от досады, но действительно, что уж теперь, Арчи с Ларой не преминули бы попользоваться запасами Фомы Егорыча по полной, и даже, очень может быть, кристалл для села вышел бы дешевле. Остается только надеяться, что престарелый ромашкинский колдун был нормальным человеком и отсыпал Ларе действительно стоящих вещей, лучше б не приносил ничего, ей-богу. Я знал, что Лара и Арчи, да и все остальные из их магической братья иногда отчаянно нуждались во всяких травках, муравках и прочих корнях с побегами. платили бешеные деньги за редкие экземпляры, организовывали экспедиции с переменным успехом и вообще добывали растительное сырье как только могли. Но все их потуги не шли ни в какое сравнение с уверенным знанием родных мест живших на земле колдунов, да и мало было просто добыть, нужно было добыть какую-нибудь травку именно в тот день, когда она имела наибольшую силу, а потом еще и правильно сохранить ее, чтобы не потеряла она силу свою на многие месяцы вперед, да и не любили колдуны делиться со своими конкурентами запасами, даже и на продажу. Промышленно заготавливать можно только зверобой с подорожником, а по-настоящему редкое попробуй еще найди. Далин, кстати, тоже уважал лечение травками. При этом, правда, только в виде настойка, чтобы не меньше 40 градусов, а иначе какое же это лечение? Ладно, я еще раз вздохнул, обмешурился, надо будет пойти к Ларе, рассказать про Фому Егорыча, да и извиниться перед ними обоими заодно. И это не мелочи, не пустяк, это серьезно. Хорошо, Арчи не мстителен в обычной жизни, но в следующий раз, когда он найдет что-то очень нужное для меня по штурманской части, нужно быть готовым выслушать нудную лекцию о взаимовыручке. Занятый этими мыслями, я вел ласточку на северо-восток, срезая изгибы узкого русла реки, можно было бы еще больше срезать, но лучше пусть нас видят все заинтересованные лица, если только они есть, пусть они будут спокойны. Идем-то ведь не просто к Ларе домой, а прямо в засаду, можно сказать. И вот очень жаль, что мы сорвались в поход, не заходя в Новониколаевск, пусть потеряли бы неделю или две, но зато гномы установили бы нам под фюзеляжную турель с крупнокалиберными скорострелками. В свете последних событий я чего-то не доверял обычным пулеметам, не то пальто, как говорится. Еще в дружине я увидел и запомнил на всю жизнь, что когда стреляет скорострельный крупняк, то бросаются искать укрытие даже самые смелые, падают там, где стояли, лихорадочно втискиваются в землю поглубже, даже не помышляя поднять голову, чтобы что-то там рассмотреть, и молятся только об одном, чтобы эта гадина наконец-то уже заткнулась и дала бы им отползти. И это при том, что попали мы под неприцельный автоматический огонь 12,7 с борта условно вражеского монитора. Наш взвод тогда просто пуганули, чтобы в чувство привести, чтобы не наглели и пожалели, по большому счету, но у нас-то теперь будет 23, а условно вражеский он был, потому что сегодня наши князья ссорятся, а завтра вместе водку будут пить, так какой смысл в серьезном бою? Тем более, я же недавно узнал доподлинно от Лары, как на самом деле обстоят дела с войнами в наших княжествах. Нет, в случае набега с юга и там нечисть попрет с дурных болот, мы воевали всерьез, но между соседями крупных стычек никогда не было. Гадили князья друг другу по мелкому и по крупному, но всегда тайно или чужими руками, вот как в Новониколаевске. Ну да и черт с ними, зато теперь Арчи зачарует снаряды к неустановленному еще орудию, и вот тогда берегись, враг неведомый, ну, или меня научит, уж я постараюсь. Но Кирюха сбил меня с восторженных мыслей, приволочив стакан все того же чая с жимолостью и уселся рядом, желая о чем-то пообщаться. Чего о тебе? Я и правда обрадовался этому мелкому, да и чай он принес вовремя, до того а приятно было ощущать, что о тебе заботится просто так, без задних мыслей и просто от души, нет слов. Лариска, вот. Смущенно выдохнул тот, ненадолго замолчав, отвлекшись и во все глаза рассматривая одно особо кучерявое облако, а потом вдруг и выдал. Красивая она. Я поперхнулся было горячим чаем, но смешки и улыбки задавил в себе сразу же и безо всякой жалости, не то от это был случай. Очень. С самым серьезным видом и даже немного беспокойно подтвердил я. А еще сильная, яркая и веселая. Не то, покачал головой трёмный, красивая. Знаешь, как она на меня смотрит, когда я песенки пою. Лара говорит, дама сердца. Ты Лару слушай, посоветовал я ему, лихорадочно соображая, чего в таких случаях следует говорить. А вообще, отъехать на Лару для меня сейчас, лучший вариант. У нее опыта больше, да и вообще она сама дама и есть, ей виднее. Спросить хотел, доверчиво глядя на меня, как на родного, продолжил Кирюшка. Чего это со мной? Мы ведь, домовые, все сплошь мужики. И банники, и овинники. Кикиморы вот только дамы, но они же злые все. Я их боюсь. А семей у нас нет. Совсем нет, я даже удивился. А как же вы появляетесь? Как это где? Ответно удивился Кирюшка. Меня вот в капусте нашли. В ящике с капустой, в летной столовке. А у вас что по-другому? Немного по-другому, сказать, что я был поражен, это было ничего не сказать. Симпатия у тебя к ней, Керентий Кузьмич, такие дела, это бывает, и это нормально. У всех так бывает. Я тщательно выбирал слова, избегая очень уж громких. Симпатия, попробовал на вкус незнакомое слово наш трёмный. Алла рассказала Платон, платоническс, не могу вспомнить, чувство, у нас, мол, только так и бывает. Платоническое, наверное, даже немного успокоился я. Хорошо, если так, хотя черт вас, домовых, знает. А делать тебе вот что. Я немного собрался с мыслями и даже про себя произнес эту небольшую речь, чтобы не ляпнуть чего лишнего, ведь цена ошибки будет очень велика. Кирюха доверчиво ждал, скромно посматривая то на меня, то на облака за лобовым стеклом. «Объяви ее своей дамой сердца», наконец выдал я и жестом руки заткнул домовенка, кинувшегося было мне объяснять, что мол уже, а это значит вот что, ты должен всегда и везде утверждать, что Лариска у нас самая красивая и умная, и совершать в ее честь различные подвиги. Но в основном по хозяйству, хорошо, пусть она выдаст тебе мелкий камешек из своей топки, а ты носи его у сердца и всегда о ней помни, это придаст тебе сил. Я серьезно. Пой ей песни, дружи с ней, помогай ей. Но не будь назойлив, это очень плохо». «Про назойливого понял», — кивнул тот. «Есть у нас такие, их никто не любит, помнишь, Варфоломеюшкин сродственник, его побили тогда еще?» «Помню, против воли развеселился, это ты в точку, будь настоящим другом, не будь таким, как он, помни, если дурак что-то делает от чистого сердца, то и получается у него все по-дурацки, в общем, пока так, а потом посмотрим. Не спеши. И всегда, я тебя прошу как друга, прежде чем что-то делать, мне скажи, хорошо? А то наломаешь дров по неопытности, мне или Арчи, кто рядом окажется, Ларе, да даже и Далину. Антохе вот пока не стоит. Хорошо, снова понятливо кивнул Кирюшка». «А что может быть такого? Ну что я не знаю? Ну вдруг другие домовые припрутся?» Прикинул я возможные неприятности, песни ей петь восторженные до хороводы водить. «Что делать будешь?» «Стражнемся», — храбро пообещал мне трёмный и даже лихо сверкнул глазенками. «Ишь ты, ловкие какие!» Я даже заулыбался от этого неслышанного с самого детства слова. «Ну издалека-то ты смотреть на нее и восхищаться им не запретишь, верно? Лишних драк не устраивай, вот это как раз Лариске может и не понравиться». «Издалека пусть», — согласился Кирюшка, — «красивая она, издалека можно, это даже хорошо, пусть смотрит, пусть любуется. Тебе еще чего-нибудь принести, может сметанки с ягодами, как тогда?» «Спасибо, отказался я, пока не надо». Бутерброд продолжал соблазнять от чистого сердца трёмный, так ему хотелось хоть чем-нибудь меня угостить, с котлеткой или ватрушку, так-то вкусно, так-то сытно. Но я был непоколебим, решив не наедаться перед обедом. «Хороший у нас дом», — вздохнул Кирюшка. «Другого такого нет, повезло мне. И кухня богатая, аэропортовская столовка рядом не стояла. У них там только картошки да лука много, а у нас все сплошь деликатесы, но едят мало. Один Далин молодец. А как ты думаешь, Лариска будет со мной дружить?» «Так ведь уже дружит», — я недоуменно посмотрел на него. «Не сейчас», — поспешил объясниться трёмный, «а лет через 5, она же вон какая становится». «Так и ты лет через 5 еще неизвестно, каким будешь», пришлось успокоить мне его. «Я вот прямо сейчас вижу, как наяву, стоит передо мной сержант княжеского спецназа в отставке Керентий Ласточкин, и на груди у него 2 медали и орден, а на боку – сабелька. Ну как с таким не дружить?» «Точно», – прошептал домовенок, «подвиги же, в ее честь, по мере сил». «Ой-ой-ой», – спохватился я в нешуточной тревоге, «мы же договорились, сначала мне говоришь или еще кому, а потом уже действуешь, мы ведь тебе объясним, как лучше подвиги совершать, чтобы уж наверняка, хорошо, или вместе будем геройствовать, ты не против, я тоже хочу, в честь Лариски ты». «Хорошо», – улыбнулся Кирюшка, «вместе лучше, ты же маг почти, я вижу, и сильный. Ты сейчас на танкер речной похож, я видел такие на пристани. Я раньше часто на них смотрел, с крыши ангара». Вот это сравнение. Я даже удивился, а почему? Топлива много, довольно понятно объяснил он, но на этом все пока. Тут я узнал, что если я танкер, то Арчи прямо княжеский монитор с кучей пушек. А вот Лара, она такая, что даже корабля такого во всем мире нет. Оказывается, тяготел наш трёмный к речной романтике в прежней жизни, как и его незадачливые ромашкинские соплеменники. Но обществом всегда лучше, закончил Кирюшка, у которого мысли вновь съехали на подвиги в честь прекрасной саламандры Лариски, вместе. «Конечно лучше», — подтвердил я, немного успокаиваясь. «А знаешь, давай сделаем так, как древности делали, в той древности, что была стариной даже для самих древних». «Я знаю, я читал». Кирюхины глаза вновь загорелись нешуточным интересом, а я принялся лихорадочно вспоминать все то, что знал, читал и слышал в юности о рыцарях и их прекрасных дамах, на ходу переиначивая и додумывая детали. «Значит так, мы сейчас с тобой основаем тайное общество, орден называется, один из нас будет его начальник, то есть командор, есть такое слово, а второй будет его верный заместитель. А смысл и тайна наша будет в том, что мы признаем Лариску нашей прекрасной дамой, и все подвиги, что мы будем совершать, это, например, борьба со злом, помощь слабым, содержание дирижабля в порядке, кухня там, кладовая и прочее, все это будет в ее честь. Теперь каждый раз, когда делаешь что-то хорошее, говоришь про себя, все это в твою честь, прекрасная Лариска, но про себя никто другой знать не должен, понятно, только друг другу будем рассказывать, потому что тайна. Как хорошо, прошептал ошеломленный Кирюшка. Раньше я был хороший просто так, а теперь в ее честь буду. Теперь мне плохим быть совсем нельзя. Только давай ты командор будешь, ладно, а то я боюсь. Ладно, позволил я себя уговорить, но ты теперь мой первый заместитель, это не просто так, это серьезно. И еще, надо нам свой тайный отличительный знак сделать, чтобы только нам двоим было понятно. Я подумал и, оттянув и вывернув воротник, показал его Кирюшке. Вот здесь, изнутри, давай вышьем красными нитками нашу саламандру, чтобы никто не видел. Или огня язычок, что получится. И будем в трудные моменты друг другу показывать. Или когда подвиг совершим. А вместо «здрасте» с утра, при встрече будем глаза рукой прикрывать, как будто нас свет Лариски ослепил. Я вышью, подскочил Кирюха, и тебе, и себе, сегодня, сейчас, а еще кого-нибудь будем принимать, вдруг Микеша захочет, или Арчи с Антохой, дали ну нельзя, он воспитатель. Пока не будем, общество-то тайное, мне совсем не улыбалось устраивать балаган со всеми домовыми аэропорта, да и неизвестно, как к этому Лариска отнесется, следовало быть осторожнее, или Далин, что еще хуже. Я и затеял-то это только для того, чтобы друг мой мохнатый не попал невзначай впросак со своими платоническими чувствами, чтобы не наломал он по восторженности и по неопытности дров, чтобы не обидели его. А теперь, если кто и попытается высмеять его или еще как плюнуть в душу неосторожно, то иметь будет дело со мной, да и легче вдвоем, это точно. И первый наш подвиг будет хранить все это в тайне, и орден наш, и чувства. Это очень трудно, это только для настоящих героев. Понял меня, заместитель? Кирюха молча восторженно кивал, завороженный предстоящими перспективами. Я потом вспомню, какие еще обычаи в ходу были, но вспоминать ничего я не собирался, а собирался подойти к делу серьезно и по прилету в Белый Камень придется зарыться мне в библиотеку. Обеты там, знаки тайные, традиции, устав вот вроде должен быть, но чтобы все было по-настоящему. Но потом, хорошо? Кирюха уже приплясывал на месте, так ему не терпелось умчаться в свой закуток и вышить наизнанки воротника своего комбеза наш тайный знак. Ладно, я опустил пустой стакан в захват Кирюшкиного коромысла. Дуй уже, заместитель командора, подходим. Трюмный ловко подхватил свою переноску, прикрыл глаза ладонью в тайном приветствии, дождался моего ответного жеста и умчался на кухню, а я все свое внимание перевел на маршрут. Хватит уже пудрить мозги малым мира сего, как бы ни вышло мне это потом боком, ну да ладно, зато вместе. Местность под нами постепенно менялась, поднимаясь все выше и переходя в плоскогорье, на горизонте вставали невысокие, но острые изломанные горы, и цель наша была все ближе и ближе. С 1,5 километров высоты я мог мониторить поверхность прямо перед собой и немножко вбок, топливо, как метко заметил наш трюмный, мне хватало, помогало еще то, что весна в эти края приходить не спешила, здесь явно чувствовалось влияние севера. На склонах небольших холмов, между деревьями и в распадках кое-где даже сохранился снег. Вообще ландшафт для обычного человека выглядел довольно уныло, еще день пути на север, и будет самая настоящая горная тундра, но мне нравилось. И цвета у неба здесь такие, на юге никогда не увидишь, и воздух такой, даже не знаю, как о нем рассказать. Краем глаза я рассматривал непуганную нечисть по берегам все более милеющей реки, увидел волчью стаю, загоняющую одинокого, отбившегося от стада старого оленя, все это были хорошие признаки. Все более редеющая тайга жила своей жизнью, и даже злобная нежить, сидевшая в одиноком распадке прямо по центру болота, сидела тихо и никуда не стремилась, то есть людей здесь не было. Или были, но давно. Маленькие маячки жизни рассыпались под нами и сверкали довольно равномерно, и беспокоиться я начну, как объяснила мне Лара, если увижу свободную от них проплешину. Именно в ней могут сидеть неведомые засадчики, отгоняя от себя ненужное внимание магией и амулетами. Еще мне хотелось не пропустить следы их пути по реке вверх, хотя я и понимал, что надежды на это мало, но река уже скоро, не более часа пути, разобьется на сотни маленьких ручьев и проток, и вот где-то там у них и будет лагерь, и ставлю рубль за 100, будет он на острове, потому что только совсем упоротые паранойки могут наплевать на собственную безопасность в угоду эффективности засады, хотя от идейно обработанных во главе с фанатиком всего можно ждать, один шанс оставлю и на это. Я вытащил из футляра мощный морской бинокль, снял с шеи мамин амулет и вообще приготовился наблюдать. Через 30 минут вызову в рубку Лару с Арчи, и вот тогда будем смотреть в 6 глаз, а пока хватит и меня одного. Вообще плана на засаду, как я понял, у нее не было, было лишь желание завершить дело как можно быстрее и с высоты, чтобы не попасть под действие неизвестных эльфам амулетов. Рисковать она не собиралась, это при ее-то мощи и умении, а собиралась примерно наказать сначала тех, кто осмелился сделать на нее засаду у дома, а затем и тех, кто их послал. Эльфийка вышла на тропу войны, мы следом за ней, так что главное сейчас, не пропустить, а там, посмотрим.